и очень позабавил герцогиню и графа, описав им по своей привычке с величайшей точностью все путешествие. По приезде Фабрицио заметил, что привратник и все слуги во дворце Сан-Северино в глубоком трауре. «Какую мы понесли утрату?» — спросил он у герцогини. «Милейший человек, который назывался моим мужем, только что скончался в Бадене. Он оставил мне этот дворец, как было условлено, но в знак искренней дружбы добавил к нему по завещанию 300 000 франков, и эти деньги очень меня смущают. Я не хочу от них отказываться в пользу его племянницы, маркизы Раверси, потому что она каждый день строит мне гнуснейшие козни. Ты знаток искусства. Найди мне хорошего скульптора. Я на эти 300 000 воздвигну герцогу гробницу». Граф принялся рассказывать смешные истории о Раверси. «Я всяческими благодеяниями старалась смягчить эту особу», — сказала герцогиня. «Но это напрасный труд. А всех племянников покойного герцога я сделала полковниками и генералами. В благодарность они каждый месяц пишут мне какие-нибудь мерзости в анонимном письме. Мне пришлось нанять секретаря, чтобы он читал такого рода письма. Эти анонимные послания еще не самый большой их грех», — сказал граф Моска. «Они целыми пачками изготовляют подлые доносы. Раз 20 я мог бы привлечь к суду всю эту шайку. И вы, конечно, понимаете, ваше сиятельство», — добавил он, обращаясь к Фабрицио, — «что мои судьи услужливо осудили бы их». «Вот это все и портит», — возразил Фабрицио с наивностью, весьма забавной для придворного. «Лучше было бы, если бы они судили по совести». «Прекрасно. Поскольку вы совершаете путешествие с целью пополнить свое образование, будьте любезны, сообщите мне адрес таких судей. Я сегодня же перед сном напишу им. Будь я министром, подобное отсутствие честных людей среди судей просто оскорбляло бы мое самолюбие». «Ваше сиятельство, вы так любите французов и даже когда-то оказали им помощь своей непобедимой рукой. Однако вы забыли одно из мудрых изречений. Убей дьявола, а не то он убьет тебя. Хотел бы я видеть, как бы вы сумели управлять пылкими людьми, которые по целым дням читают историю французской революции, если бы судьи выносили оправдательные приговоры тем, кому я предъявляю обвинение. Такие судьи дошли бы до того, что оправдывали бы отъявленных преступников и считали бы себя брутами. Но я хочу придраться к вам. Скажите, ваша деликатная душа ни в чем не может упрекнуть вас в этой истории с поджарой лошадью, которую вы бросили на берегу Лаго Маджоре?» «Я твердо решил», — очень серьезно сказал Фабрицио, «возместить хозяину лошади все расходы по объявлениям в газете и прочие издержки по ее розыску. Крестьяне, наверное, нашли ее и вернут. Я буду внимательно читать миланскую газету и, конечно, натолкнусь там на объявление о пропаже этой лошади. Я хорошо знаю ее приметы». «Какое простодушие», — сказал граф Моска герцогине. «Ваше сиятельство, а что сталось бы с вами, — продолжал он, смеясь, — если б в то время, как вы мчались во весь дух, позаимствовав лошадь, она споткнулась и упала? Вы очутились бы в Шпильберге, дорогой мой племянник, и всего моего влияния едва хватило бы на то, чтобы уменьшить на 60 фунтов вес кандалов, в которые вас бы там заковали. Вы провели бы в этом приятном месте лет 12, ваши ноги, пожалуй, распухли бы, омертвели, и пришлось бы их аккуратненько отрезать. «Ах, ради бога, прекратите этот страшный роман!» — воскликнула герцогиня, и глаза ее наполнились слезами. «Ведь он вернулся!» «И я радуюсь этому более, чем вы предполагаете», — ответил министр очень серьезным тоном. «Но почему же этот жестокий ребенок не попросил у меня паспорта с каким-нибудь безопасным именем, раз уж ему так захотелось проникнуть в Ломбардию? При первом же известии об его аресте я примчался бы в Милан, и друзья, которые у меня есть там, снисходительно закрыли бы на все глаза и предположили бы, что миланская жандармерия арестовала заурядного подданного принца Пармского. Рассказ о вашей скачке очень мил, очень занимателен. Охотно признаю это», — добавил граф уже менее мрачным тоном. «Ваша вылазка из леса на большую дорогу мне нравится. Но, говоря между нами, раз ваша жизнь была в руках этого лакея, вы имели право не щадить его жизни. Не забывайте, ваше сиятельство, что мы готовим для вас блестящую карьеру. По крайней мере, такова воля герцогини. А даже злейшие мои враги вряд ли решатся сказать, что я хоть раз ослушался ее повелений. И какой смертельный удар нанесли бы вы нам, если б в этой скачке с препятствиями ваша поджарая лошадь споткнулась? Тогда уж, пожалуй, лучше было бы для вас сломать себе шею». «Вы нынче все видите в трагическом свете, друг мой», — взволнованно сказала герцогиня. «Но ведь вокруг нас столько трагических событий», — тоже с волнением ответил граф. «Мы не во Франции, где все кончается сатирическими песенками или заключением в тюрьму на год на два. И право же я напрасно говорю о таких делах с усмешкой. Так вот, милый племянник, предположим, что мне удастся в один прекрасный день сделать вас где-нибудь епископом, ибо я, конечно, не могу сразу же сделать вас архиепископом Пармским, как того желает и весьма разумно присутствующая здесь дама. Так вот, скажите, когда вы будете проживать в своей епископской резиденции вдали от наших мудрых советов, какова будет ваша политика? Убью дьявола, не дожидаясь, пока он меня убьет, как прекрасно говорят мои друзья-французы, — ответил Фабрицио, сверкая глазами. Сохраню всеми возможными средствами, даже пуская в ход пистолеты, положение, которое вы мне создадите. В родословной Дель Донго я прочел историю одного из наших предков, того, что построил Грианский замок. Под конец жизни он был послан герцогом миланским Галеаццо, своим другом, осмотреть крепость на нашем озере. В ту пору швейцарцы грозили новым нашествием. «Надо все-таки из учтивости написать несколько слов коменданту», — сказал герцог, отпуская моего предка. Он написал две строчки и вручил письмо своему посланцу, затем попросил письмо обратно, чтобы запечатать его. «Так будет вежливее», — сказал он. «Веспасиано дель Донго пускается в путь, но, переправляясь через озеро, вдруг вспоминает старую греческую легенду. Он был человек-ученый. Он распечатывает письмо своего доброго повелителя и находит в нем приказ коменданту крепости умертвить посланца немедленно по его прибытии. Сфорца, увлекшись комедией, которую он разыграл с нашим предком, по рассеянности оставил пробел между последней строчкой записки и своей подписью. Веспасиано дель Донго вписывает на пустом месте приказ о назначении его главным губернатором всех крепостей по берегу озера, а начало письма уничтожает. Прибыв в крепость и утвердившись там в своих правах, он бросил коменданта в подземную темницу, объявил войну герцогу и через несколько лет обменял свою крепость на огромные земельные владения, которые принесли богатство всем ветвям нашего рода,